сезона сбрасывают лиственный покров. Деревья здесь, как правило, низкорослые. Исключение составляет удивительное дерево баобаб. С опавшими листьями оно выглядит так, будто его посадили в землю корнями вверх. Такое впечатление производят торчащие во все стороны голые ветви. Некоторым баобабам по 2000 лет. Они принадлежат к самым древним растениям на Земле. Эти деревья прекрасно приспособились к окружающей их среде. Могучий широкий серый ствол, до 3 метров в диаметре, настолько мягок, что его без труда пробивает оружейная пуля. Мягкая древесина защищена толстой гладкой корой, оберегающей ее от потери воды. Кора богата известью и служит кормом для слонов. Ствол баобаба поднимается на высоту 6-7 метров и уже потом разветвляется. В сезон дождей баобаб покрывается листьями, из которых местные жители готовят салат. Большие восковые цветы цветут лишь один день, овальные плоды в крепкой скорлупе содержат съедобную мякоть и семена. Баобабы в однообразном пейзаже Ньики – прекрасные ориентиры не только для людей, но и для животных. Нередко нагромождение камней и глыб поднимаются до 300 метров. Наверху гнездятся стаи соколов, орлов и грифов. В сезон дождей по скалистым обрывам низвергаются массы воды, смывая с них всю растительность. Верхушки холмов голые, и кроме лишайника, уснея, другие растения здесь не встречаются. Только в местах, где между скалами сохранилась глина, растет лес. В дождь такие леса полны испарений. Но в один из дней сухого сезона нет ничего более прекрасного, чем в тихий вечер встать на краю крутого склона, прислониться к стволу и смотреть на закат солнца. Подножие холмов окружают деревья, иногда переходящие в небольшие тенистые леса, любимые уголки отдыха носорогов. Почти вся растительность в буше с колючками или шипами, у некоторых видов акации иглы достигают 8 см, сладкий запах ее цветов привлекает пчел. Акации встречаются почти по всей Африке, кроме тропических лесов. В одних районах, особенно пустынных, это просто низкие кусты, в других деревья высотой 20 метров. У больших акаций в засушливых областях континента короткий толстый ствол и зонтичная крона. Казалось бы, колючки призваны предохранять деревья от поедания их животными. Но в действительности такая система защиты малоэффективна, потому что животные, питающиеся листьями акаций, приспособились к этому неудобству, и колючки им не мешают. У некоторых антилоп настолько узкие мордочки, что они могут просовывать их между колючками и обкусывать листья. Заостренные морды и длинный язык позволяют и жирафам срывать листья между колючками. Носороги едят веточки с колючками, но жуют очень осторожно. Кажется, что и слонам колючие ветки совсем не мешают. Один вид акации, акация дрепонолобиум, выработал совершенно особый способ защиты. У основания каждой пары длинных колючек имеется полый пузырь яйцеобразной формы. Когда он высыхает, то становится твердым, а муравьи проделывают в нем невидимые круглые отверстия. Ветер, проникая в эти бесчисленные отверстия, производит непривычный завывающий звук. Поэтому такие акации иногда называют свистящими деревьями. В пузырях, как в домиках, селятся целые колонии маленьких красных муравьев. Они живут с акациями в особом симбиозе. Дерево своими колючками защищает их, а муравьи, едва какое-нибудь животное начинает объедать листья, набрасываются на него и кусают в нос. Только павианам муравьи нисколько не мешают. Они отрывают пузыри и жуют их вместе с ними, а шелуху выплевывают. Большие старые свистящие акации – прибежище крыс, единственного вида африканских крыс, которые живут на деревьях. В кронах деревьев они строят гнезда, а стручки, семена и смола – их пища. На одиноких больших акациях, вися головой вниз, часто отдыхают египетские летучие собаки. Характерные крупные животные этих мест – слоны, черные носороги, жирафы, прекрасные малые куду и геренуки. У воды обитают импалы. Слоны, носороги и жирафы – губители деревьев. Жирафы поедают сочные листья акаций, правда, не в таком количестве, чтобы можно было полностью погубить деревья, но против стада слонов бессильны даже колючий кустарник и большие деревья. С одних растений они срывают ветки, другие просто вырывают с корнем, на третьих объедают всю листву. Если попадется участок с вывороченными деревьями, разбросанными ветками и корнями, торчащими наружу, можно быть уверенным, что тут